Глава 6. Сижу, ем, никого не трогаю. Уплетаю душистую картошечку с чесночком под перекрестным огнем драконьих взглядов. Ощущение то еще, словно ты на прицеле у десятков арбалетов одновременно, и каждое твое движение может стать последним. Они точно людей не едят? А по их плотоядным мордам так и не скажешь. Сама по сторонам не смотрю, все мое внимание сконцентрировано на здоровой ножке неизвестной птицы, что так красиво возлежит на тарелке в окружении свежих огурчиков. Перевожу взгляд на запеченного в яблоках поросенка и думаю, что если у них кормят так каждый день, то мы с Ферди просто обязаны задержаться здесь подольше. После скупой столовской пайки Горгасовича еда передо мной кажется пищей для настоящего гурмана. Не сказать, что нас, бюджетников, в школе ведовства морили голодом. Еда всегда была достаточно питательной и сбалансированной, словно корм для свиней. Единственное, чем баловал нас повар Астейской школы, это пирожки, и те я почти всегда отдавала дворнику. По мере насыщения ко мне с удвоенной силой возвращалась жажда знаний и любопытства. Приподняла голову от тарелки, сыто икнула, прикрывая рот ладошкой, и сконфуженно посмотрела на сидевшего напротив рыжеволосого дракона. Тот, если услышал мое позорное икание, то деликатно промолчал. Он вообще молчаливый парень и ест очень немного. Почти не притронулся к своей тушеной капусте. «У тебя все такое здоровое!» — кивнула на нетронутую еду. «Спортом увлекаешься?» Ноа бросил быстрый взгляд на тарелку, полную обглоданных косточек, сглотнул и пробурчал. «Мне запрещено на этой неделе питаться мясом». И в ответ на мои округлившиеся глаза пояснил. «Мы перед очередным экзаменом очищаем нашу ауру». «Ауру?» — удивилась я. «И что это за экзамен?» «Боевые заклятия третьей степени. Мы тренируем концентрацию и скорость. Наш зверь должен быть легче и быстрее обычного». «Ну, теперь понятно. Они просто драконят голодом внутреннего зверюгу, чтобы потом на экзаменом он за кусок мяса порвал всех и вся. Видимо, действующая практика, судя по тому, что у многих присутствующих я заметила подобное меню на тарелках. Вот это у них сила воли, хочу сказать. Я бы так точно не смогла». Особенно, когда вокруг полно соблазнов в виде аппетитных поросят. Разве сейчас не середина семестра? Мне казалось, что во всей империи стандартные графики обучения. Когда у вас были каникулы? Это Халар. Чуть вздернув нос, снисходительно произнес мой новый знакомый. Здесь не бывает каникул. Экзамены нашей академии проводит каждые 2 месяца сам лорд Тарасан. Последнее было сказано прямо-таки с благоговейным придыханием. «А что, этот ваш Тарасан — большая шишка?» «Он один из 5 лордов северных гор Халарам», — сказал Ноа с таким видом, словно я должна была это знать чуть ли не с рождения. «Сильнейший ледяной дракон нашей долины и глава рода Тарасан». «О-о-о!» — с умным видом протянула я, испытывая огромную потребность немедленно сожрать что-то сладенькое. «А что у вас подают на десерт?» Ноа бросил на меня возмущенный взгляд, словно я обязана была проникнуться трепетом его слов, и нехотя ответил. «Ничего». Оказалось, что драконы не едят сладости. Совсем. Видно, блюдут фигуры, чтобы не выглядеть смешно в драконьем обличии. Зубастая зверюга с толстым брюхом едва ли выглядит устрашающе. Настроение сразу как-то упало, и я, потерянно оглядевшись, поняла, что большая часть курсантов уже разошлась. Остальная так и продолжала с интересом поглядывать на мою скромную персону. «Через 15 минут у всех практическое занятие», — пояснил рыжеволосый дракон, поднимаясь и подхватывая свой поднос с грязной посудой. Последовала его примеру и поспешила следом к столу, где уже была сгружена целая гора тарелок. «Хорошо, что первое занятие практическое. Все мои письменные принадлежности еще в пути. Интересно будет принять участие в ваших тренировках». «Василена», — замялся Ноа. «На твой счет распоряжение было проводить обратно в комнату». «Да?» – удивилась я, не совсем понимая, как к этому относиться. «Думаю, драконы решили, что впечатлительной девушке нужно набраться сил после такого волнительного перелета. Еще один плюсик в копилку черноволосого лорда Северных гор. Нам с Ферди после плотного обеда непременно надо предаться постельной лени, успокоить нервишки». Ворон, что в этот момент со соловелым видом пытался не уснуть на моем плече, никак не прокомментировав последнее, ткнулся клювом мне в шею, посапывая. Молчаливый Ферди — редкое явление, а сытый и молчаливый — вообще почти невероятное. Ноа, как истинный кавалер, снова открыл дверь передо мной сиятельной персоной. Прихрамывая на один каблук, поползла в коридор, а предупредительный рыжий дракон, заметив мои неполадки с обувью, галантно предложил для пущей устойчивости свою руку. «Такой милашка!» — вздохнула про себя я и с благодарностью вцепилась в его руку. Пока мы с Ноа прогулочным шагом пересекали длинную галерею, из-за поворота появилась высоченная фигура лорда Тарасана в компании беловолосого дракона со шрамом. Куратор, заметив нашу сладкую парочку, мгновенно ускорил шаг и, подойдя ближе, холодно поинтересовался. «Курсант Гес Каир, вы не опоздаете на практикум. Не думаю, что лорд Ас-Шаар будет ждать, пока ваш хвост все же соизволит посетить его занятия». Ноа сначала побледнел, затем покраснел, как спелый помидор, и почти оттолкнул мою руку. «Живо на занятия! Адепт Камицкевич в состоянии сама добраться до своих покоев!» «Что? Да я сгину в этом лабиринте бесконечных коридоров!» Высказать вслух свое возмущение не успела. Ноа, отдав куратору честь с прищелкиванием шпор, быстрым шагом стартанул в обратном от моей комнаты направлении. И пока я самой настоящей грустью смотрела вслед ржеволосому дракону, черноволосый гад, что типа тут крутой лорд, внимательно прошелся абсолютно беспардонным взглядом по моей фигуре. Беловолосый дракон тоже как-то странно глянул на меня, цыкнул и, не обронив и полслова, потопал себе дальше в столовую. Тарасан же, наоборот, скривил тонкие, но четко очерченные губы в непонятной мне гримасе и приказал: «Адепт Камицкевич, за мной!» Круто повернулся и поспешил вперед. Мне осталось только спотыкаясь побрести за ним следом, думая о том, как бы классно было выпросить у куратора походы в местную библиотеку. Сдается мне, там откопалась бы куча всего полезного для одной любознательной ведьмы. Шли мы довольно долго, и это вынужденное путешествие не сказывалось на моем настроении в лучшую сторону. Я чувствовала себя вымотанной настолько, что даже обожравшаяся туша Ферди казалась невыносимо тяжелой. Словно булыжник на плечо повесили. К счастью для ворона, показывать свою слабость перед этим напыщенным Тарасаном я не собиралась. Именно поэтому, стиснув зубы, прибавила ускорение, чтобы не потерять стремительно передвигающуюся в толпе курсантов фигуру куратора. Поток учащихся вскоре иссяк, и мы, видимо, попали в преподавательское крыло. Я уже передвигалась на чистом упрямстве и злым взглядом сверлила мускулистую спину чешуйчатого, мысленно перебрав с десяток любимых бабулиных проклятий. «Проходите, адептка!» — придержал передо мной очередную гигантскую дверь куратор. Я, спотыкаясь, вошла в просторное, но довольно мрачное помещение, что, видимо, было личным кабинетом лорда Чешуйчатого. Книжные полки, заставленные редкими фолиантами на различных языках, сразу вызвали мое уважение и дикий интерес. Пробежав глазами по корочкам, поняла, что поторопилась с просьбой о доступе в библиотеку. «Может, дракон выдаст что-то из своей коллекции?» В горах Халарам почти круглый год преобладает темное время суток. Поэтому довольно скудный свет из единственного небольшого окна освещает только большой письменный стол, скрывая в тени книжных полок роскошную клетку с пустующей жердочкой. Ферди заметил ее и заинтересованно вытянул шею. Мне тоже стало любопытно, почему клетка пуста и что за птица ходит в любимчиках у сурового дракона. Несмотря на ярко полыхающий огонь в устрашающем своими размерами камине, здесь было довольно холодно. Надо полагать, что ледяной дракон о таком понятии, как холод, в жизни не слышал. Просто прошел мимо потиравшей озябшие руки меня и уселся в свое огромное кураторское кресло. «Присаживайтесь», — кивнул он на стул напротив, и когда я аккуратно примостилась на краешке, недобро так глянул из-под насупленных бровей. «Я хотел побеседовать с вами». Я выпрямила спину и выжидающе уставилась на Тарасана, как примерная девочка, сложив ладошки на коленях. Он мазнул взглядом по этим самым коленкам и произнес: «Как вы, вероятно, уже успели заметить, в нашей академии учатся только драконы мужского пола. Именно поэтому я настаивал, чтобы ваш директор прислал к нам именно ведьмака, но...» Короткий и острый взгляд в мою сторону. «Прислали вас, и это может стать своего рода проблемой». Понятно, что ничего не понятно. Было заметно, что дракон тщательно подбирает слова, и это мне не нравилось. Складывалось ощущение, что чешуйчатые моему появлению в их школе очень не рады, и это напрягало. «И в чем же проблема?» — решила уточнить я. «Я одна из лучших на факультете ведовства в Астейской школе. Вполне логично, что господин Горгасович направил меня на практику». Ферди после моих слов подавился смешком, но вовремя заткнулся, получив предупреждающий взгляд. Куратор сделал вид, что не заметил странного кряхтения моего фамильяра и ответил. «Во-первых, у нас не принято, что женщины учатся. Драконы очень трепетно относятся к слабому полу и воспитывают своих дочерей в отдаленных угодьях. Сильная половина обучается в военной строгости. Мы – воины, и наша система образования полностью соответствует этому понятию. Думаю, вы уже заметили, что ваше появление произвело впечатление на курсантов. Во-вторых, ваш внешний вид, адептка...» «А что с ним не так?» Нехорошо прищурилась я, предчувствуя, что сейчас мне сообщат какую-то пакость. «Он полностью противоречит моральным устоям нашей расы», — с каменной рожей поведал чешуйчатый. «Это абсолютно неприемлемо для нашего заведения». «Обалдеть не встать! Сами меня сюда притащили непонятно за каким фигом, и теперь сообщают, что я своим непрезентабельным видом им глаза мозолю. Не вижу никакой проблемы». Чересчур бодро отозвалась я, чуть ли не подпрыгивая от злости на неудобном стуле. «Отправьте меня обратно в Астейскую школу. Смею вас заверить, что лицезрение выставленных на показ мужских особенностей подвергло в шок мою впечатлительную натуру, и для меня это тоже неприемлемо». Тарасан не ожидал, что я отвечу ему его же монеты. Серо-голубые глаза потемнели, а руки на столе пришли в движение, сжимаясь в кулаки. «Что, не ожидал, чешуйчатый? А вот нечего было этим белобрысым причиндалами своими трясти на морозе. Я непокорная овечка. Все-все помню. И за словом в карман не полезу».